Неприятности. Полный негодования Картер скомкал письмо египетских властей. Споры о передаче леди Карнарвон прав на раскопки были бесконечными. Работы в гробнице Тутанхамона приостановились на полтора года. Казалось, смерть Карнарвона объединила завистников Картера в хор воюющих шакалов, в чем только его не обвиняли. В том, что медленно двигались работы, в том, что он не допускал туристов к месту раскопок, в нелюбезности с представителями прессы и тому подобных глупостях. В действительности он действовал как добросовестный археолог, который прекрасно понимал, что каждый, даже самый незначительный, обнаруженный им предмет может оказаться важным связующим звеном в истории древности. И множество посетителей, которых посылали к нему чиновники из Каира, никак не облегчали его работу. Эти мучения, в конце концов, ему опротивили. В знак протеста он и его сотрудники прекратили дальнейшее изучение гробницы. Гневно смотрел Картер на брошенное им письмо. Теперь ему самому запретили доступ в гробницу Тутанхамона. Такова благодарность. Неповторимые ценности заполнили Каирский музей. Бесценными сокровищами обогатил он его благодаря своему открытию. А теперь ему нельзя даже подойти к месту, где он проводил свои исследования. В комнату проскользнул Ахмед Гургар. Он был крайне огорчен. «Господин, я принес тебе еще одно плохое известие. Сегодня с утра сотни туристов атакуют нашу гробницу. Они нагрянули, как саранча. И самое скверное, у всех есть официальное разрешение. Пусть Аллах проклянет этих лицемерных лгунов в Каире, которые доставляют тебе так много неприятностей». «Что я могу поделать, Ахмед?» — вздохнул Картер. «Бывает, что у власти стоят болтуны. Они сулят народу царствие небесное, а на деле готовят ему ад». «Вы правы, господин. Я сам попал в такой ад, когда служил солдатом во время войны. А где теперь болтуны тех времен? Несомненно, они прокляты и в аду. И я скажу тебе, Аллах накажет тех, кто огорчает тебя. Они исчезнут, как песок, носимый ветром в пустыне».